Дмитрий Голубев. Чудесное путешествие Ордаля. Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibi.ru. Сказка вторая. Госпожа Ирзия. Ордаль больше не виделся с Ирзией. По разным причинам, в том числе и потому, что она не сообщила своего нового адреса. Незаметно прошло почти 2 года, и мальчику исполнилось 14. Он стал взрослее, повзрослели и его мечты и желания, и теперь ему не давала покоя идея отыскать ведьму. Было неприятно, что она исчезла, пусть и попрощавшись. Эх, узнать бы куда! Зато с волшебником Кортасом Ордаль встречался довольно часто. Заходил к нему, чтобы полюбоваться его новыми картинами, поговорить о том о сём. Иногда во время беседы вспоминали и об Ирзии, хотя оба давно смирились с тем, что она сбежала в неизвестном направлении. Наверное, теперь она живет в одной из волшебных картин. Найти бы ее жилище, но о нем никто ничего не знает, да и хлопоты по хозяйству отнимают много времени. Вот и сейчас мать отправила Ордаля и его отца Маркеля за бусьим медом. Мед в семье Ордаля использовался вместо сахара, который был слишком дорог. Бусий мед очень похож на пчелиный, но его делают особые муравьи – бусяшки. За лесом, на дальних лугах, они собирают сахарные капельки. Туда и отправились. Позади остался дом Кортаса, лужайка и роща, пруды, излюбленное место купания лягушек и лесная речка с кристально чистой водой. Трели лесных птиц затихли, и путники вышли на цветущий луг. Вокруг жужжали пчелы и шмели, порхали яркие красивые бабочки. Когда отец с сыном дошли до середины луга, где-то совсем рядом раздался женский голос. «Здравствуйте, путнички! Не поможете ли всеми покинутой девушке?» Голос показался им молодым и очень знакомым, однако его обладательницы не было видно. «Кто это? Кто с нами говорит?» — растерянно озираясь, спросил отец. «Как жаль, что вы обо мне забыли. А вот я вас помню и очень жду вашей помощи», — пропел молодой голос. «Это же Ирзия, я узнаю ее», — воскликнул Ордаль. «Разумеется, это я», — подтвердила Ирзия и в то же время проявилась. «Вижу, у вас все хорошо, а ведь могло быть и плохо, совсем плохо». «Ну что тебе нужно? Кортас ведь оставил тебе способность к перемещению», — робко спросил отец, пытаясь избежать возможных неприятностей. Ирзия недовольно сжала губы и отвернулась. «Все это детские игрушки», — обиженно ответила она. «Что за радость гулять из картины в картину? Поэтому сейчас сделаем так. Ордаль останется со мной, а ты пойдешь к Кортасу и заставишь его прийти ко мне. Я сама все ему объясню. И пусть он захватит какую-нибудь картину. Я скучаю по его творениям», — хитро улыбнулась колдунья. Ордаль покорно пошел с Ирзией. Когда они остановились, ведьма прошептала какие-то слова. Мальчик потоптался немного и сел на траву. Ирзия подошла к нему совсем близко. «И ты совсем-совсем не скучал по мне? Мы ведь так подружились», — ласково спросила она. Ордаль равнодушно смотрел по сторонам и на ведьму даже не взглянул. Так действовало произнесенное Ирзией заклинание, и колдунья, поняв это, прекратила расспросы. А в это время отец мальчика спешил к Кортасу. Вот и знакомый дом. Маркель постучался, дверь со скрипом открылась, и на пороге появился волшебник. «Кого я вижу? Здравствуй, Маркель! А где же Ордаль?» «Об этом я и хотел с тобой поговорить. Могу я войти?» Кортас проводил гостя в дом, усадил и стал внимательно слушать. «Дело в том, что сегодня утром жена отправила нас с сыном за бусьим медом», — начал отец. «А мед этот, как ты знаешь, можно найти только за лесом на лугу. Но до места мы так и не дошли. А знаешь, кто нам помешал? Вот уж кого не ожидали встретить. Извини, загадки разгадывать я сегодня не настроен, так что лучше сразу раскрой свою тайну», — устало произнес волшебник. «Нас остановила Ирзия. Разговор с ней был недолгим, и в итоге она забрала с собой Ордаля. Чтобы вернуть сына, я должен привести тебя к ней. Уж не знаю, что она от тебя хочет».